Не ожидая согласия Оксфорда на это молчание, она опустила рассказ о ссоре и продолжала. «Я почувствовала, что бесполезно пытаться склеить осколки. Мы принадлежим к разным мирам. Мы...» В результате в субботу утром я сказала матери, что меня к Англии ничто не привязывает, и я возвращаюсь в Германию, где постараюсь получить свое прежнее место. Я взяла один чемодан с одеждой, который привезла с собой, и поехала в Нью-Хейвен, чтобы успеть на корабль в Диппе. И вы получили свое прежнее место? К счастью, да. В Германии не хватает учителей, впрочем, как и здесь. И они очень обрадовались, увидев, что я вернулась. Я даже получила свою прежнюю комнату на Гетерштрассе. Вас не удивило, что прошедшие 6 недель вы не получали писем от мистера и миссис Фэншоу? Она подняла голову, ее прямые черные довольно густые брови взлетели вверх. Я же сказала, что мы поссорились. Уверяю вас, что отец сначала ждал от меня извинений и только потом соизволил бы написать. Первый раз она проявила свои чувства, и это больше убедило Уэксфорда в правдивости ее истории, чем все документальные доказательства, какие она могла бы предъявить. «Такое молчание для нас обычно», — проговорила она, — «особенно после неприятных сцен, как в тот вечер. Мы по полгода иногда не писали друг другу. Как я могла догадаться, что с ними что-то произошло? Я же не ясновидящая». «Но как только миссис Фэншоу написала, вы тотчас же приехали. Все-таки она моя мать. Где вы планируете остановиться?» «Олива и Голубь, лучший в городе отель». Девушка встала, и ни одной замятой складки не образовалось на юбке ее костюма. Ее самоуверенность почти ошеломляла. Кэмп открыл ей дверь, и, бросив им бодрое «до свидания», она ушла. Когда в коридоре стихли ее шаги, сержант с несчастным видом воскликнул. «Если она Нора Фэншоу, то, ради бога, кто же та девушка на дороге?» «Это ваша проблема, сержант», — сердито фыркнул Уэксфорд. Лилиан Хаттон не была таким крепким орешком, как девушка, называвшая себя Норой Фэншоу, и расколоть ее не составило труда. Когда Уэксфорд сообщил ей, что дополнительный доход мужа поступал из криминальных источников, она горько заплакала, закрыв лицо руками. Детектив почти не сомневался, что для нее это открытие, и в печальном молчании наблюдал, как рыдания сотрясали ее тело. «Миссис Хаттон, ваш брат дал мне путевые листы мистера Хаттона», — мягко проговорил он, когда она чуть-чуть пришла в себя. «Теперь я хотел бы знать, не сохранилось ли у вас чего-то вроде делового дневника или записей поручений?» «Только блокнот с телефонами», — всхлипнула она. «Я туда почти все записываю. Хотел бы попросить дать его на время мне». «Вы думаете, — начала она, вернувшись с блокнотом и вытирая заплаканные глаза, — вы думаете, что кто-то убил моего Чарли, потому что он не стал делать для них работу?» «Да, примерно так. Сейчас не время сообщать этой женщине свое предположение, что ее муж был не только вором, но и шантажистом. Кто знал, что мистер Хаттон будет проходить тем вечером по тропинке вдоль реки?»